о приближении подкрепления к противнику. На поле боя появилась Цунаде и Джирая. Мне ничего не оставалось, как уйти техникой замены и затем, используя максимально возможный шуншин, исчезнуть с поля боя. Мне нужен отдых. Что он там говорил насчет деревеньки? Глава 21. Рокли, первый человек, сумевший пережить и уйти целым после допроса с использованием цукиями. Тузик, ты, куда полетел аллигатор с крыльями? Орал я в пустоту, учти, если живот заболит, хрен я тебя активированным углем лечить буду. Ладно, хрен с ним, сам разберется, не маленький уже. Прибыла кавалерия в лице Джирая и Цунаде. Интересно, они сюда пешком или верблюдах добирались? Тогда точно кавалерия. Итачи совершил мой коронный маневр класса Москва-Воронеж. Сверкающих пяток мы не увидели, но вшуншинился он знатно. Сейчас, наверное, на другом конце континента. Цунаде сама вытянулся по стойке смирно Асума. Я повернул голову и ах, КХМ, слегка, чуток, самую малость, удивился. Обычно Цунаде щеголяла в своем зеленом кимоно с так полюбившимся мне вырезом. Сейчас же на ней был боевой походный костюм Саннина, название крутое бесспорно, вот только на практике это был классический бронелифчик, полностью закрывающий тело. Моя фантазия представила Цунаде в костюме Зины, которая королева воинов. Ли, да ответь же ты, наконец, Ли, с тобой все в порядке? Да, это было бы незабываемо. Конечно, не так пафосно, как появляющаяся Цунаде в матроске с криком «Я несу возмездие во имя Луны», но тоже зашибено. Приведите его кто-нибудь в чувство. Зачарованно обошел Цунаде вокруг. Интересно, а латекс в этом мире уже изобрели или еще нет? Ли, ультразвук вывел меня из розовых грез. Отстань, Наруто, я начальством любуюсь. Отмахнулся я, эх, мне бы лет этак 20 накинуть, я бы шанса своего не упустил бы, я не настолько старая. Зашипела Цунаде, ты как с Хокаге разговариваешь. Собственно, возвращаясь к латексу, длинные черные сапоги, плеткой плотно облегающий латексный костюм, чего-то меня заносит, молодой организм требует внимания. Шипсдик сейчас активно коконирует и звучит, как то странно коконизирует. О, окукливается, подобрал-таки глагол я, поэтому моя гормональная система пошла в разнос, а приструнить ее некому. Видимо, что-то, прочитав в моих глазах, Цунаде заявила, нет, бить тебя сегодня, я точно не буду. У нее ямонаки в родне были, докладывайте. Особенно меня интересует, что это за бочки вы там несете и кто эти двое. Докладывать должны было Сума и Гай, как командиры команд, но эти двое по молчаливому согласию подрядили на это дело Шикамару. Последний данному факту был не особенно рад, но и активно не возражал. Цунаде сама, а почему вы и Джирая сама здесь? После доклада спросила Хината. Ну, не могла же я отправить вас одних на эту миссию без подстраховки. Во-первых, чем меньше людей знают, тем меньше риск, что информация попадет к осведомителю Орочимару. А во-вторых, Орочимару, член нашей команды, и у меня, как и у Джирая, есть некий личный интерес. Вы не поверите, если я скажу, что Хокаге отправить на миссию проще, чем отправить команду. Ваши дальнейшие распоряжения? Спросила Сума. Цунаде вздохнула. Как же я хотела бы взять твою команду с собой, Асума, но Рейкаге просил пригласить Джинчурики на встречу. Поэтому вы берете пленных и вон тех двоих. Цунаде взглядом показала настоявших в отдалении Суигицу и Джуга. Нет, арестовывать мы их не будем, но до нашего возвращения они нас подождут в Конохе, в качестве почетных гостей. Вы поступаете в распоряжении Джирая, который проводит вас до Конохи. Гай, ваша команда поступает в мое полное распоряжение. Вы будете сопровождать меня в моей поездке в Кумагакуре. Через некоторое время мы догоним нашу основную делегацию, которая будет ждать нас в условленном месте, и мы официально преодолеем границу страны Молнии. Круто. Кумагакуре, мы там ни разу не были, обрадовался Наруто. Ты еще скажи, что мы там еще ничего не взрывали. Решил я подколоть Наруто. Цунаде тяжело вздохнула. А потом мы уже по дороге в Кумагакуре битый час слушали, целый свод правил. В деревне ничего не взрывать, на драки не нарываться, не хамить. В общей сложности пунктов было около 100 с лишним. Путь до Кумагакуре занял несколько дней. В Кумагакуре мы ни разу не были, так по границе пофестивалили, но внутрь не заходили, уж больно наши лица не понравились местным пограничникам. Деревня у меня вызывала странную ассоциацию. Представьте себе горы, точнее одна гора, разделенная на несколько, на вершине одной из гор находится деревня, а деревней той правит дядька, что кидает молнии. Кумагакуре. Это был обычный ничем не примечательный день для Даруи. Он возвращался с очередной миссии и шел на доклад к Райкаге. У ворот деревни он поздоровался с охраной и пошел дальше. Доклад и ожидания могут занять много времени, а кушать хотелось. Поэтому Даруи на ходу достал купленный в порту банан и начал счищать шкурку. Внезапно с криком «Нееет!» перед ним появилось нечто и банан, который Даруи почти поднес к своему рту, из его рук испарился. «Моя прелесть!» – баюкая банан заявила нечто. Даруи осмотрел посмевшего на него напасть. Это был парень в зеленом костюме, с протектором Канахи и густыми бровями. «О, Пикачу! Как же туха-бытуха! Где банан взял?» – сказала это нечто. Дарий вздрогнул. «В порту купил», — на автомате ответил Даруи. «Ура! Дождитесь меня, мои желтые друзья!» И нечто исчезло. Даруи протер глаза, вытер выступившую на лбу испарину и задался вопросом, что это, черт возьми, только, что было. Рок ли первый диггер на селе? В Кумагакуре мы прибыли ночью, нам выделили апартаменты и мы легли баиньки. Встреча должна была растянуться на 3 дня. В программе «Экскурсия по деревне», обмен опытом и прочая дипломатическая лабуда. Одно радует, меня в делегацию не включили, и за это я, как поет один мазохист в песне, готов целовать песок, по которому она ходила. Бррр, ужас, скукотень дикая. Утром нас познакомили с расписанием, и я пошел бродить по деревне, пока не встретил Пикачу. Бананы я так и не догнал. Корабль, который их привез, уплыл в неизвестном направлении. Обидно, блин. Наруто в делегацию попал, впрочем, как и Хината. Гай-сенсея подрядили на охрану, а я теперь скучаю. Самое обидное, что меня сразу предупредили, что гулять я могу только по общественным местам. То есть, ни тебе полигонов, местных архаровцев, ни тебе осмотра местного госпиталя, ни тебе пошириться по башне Райкаге, посмотреть, так сказать, на внутренний интерьер. Первый день я потратил на знакомство с местной архитектурой, пробежался по магазинчикам, поискал Пикачу, но тот куда-то пропал. Посмотрел на ветряную станцию, снабжающую деревню энергией. В общем, культурно отдохнул, пофоткался. На следующий день мне стало откровенно скучно. Скучать я не люблю, поэтому пошел узнавать слухи и сплетни в местный бар. У местных узнал, что под Кумагакури находится целая сеть пещер. Вначале идет канализация, а потом начинаются пещеры, сделанные очень давно и неизвестно кем. Их исследовали, часть даже заминировали, но ничего полезного не нашли. У местных даже ходила легенда о загадочной библиотеке первых поколений шиноби. Апана, я, кажись, нашел себе занятие на оставшиеся 2 дня. Узнал у местных, не являются ли эти пещеры запретным для посещения туристами место, на что получил смешок, что это добро охранять смысла ни от кого нет, но предупредили, что если там помру от ловушек, это исключительно мои проблемы. Вот, буду искать мифическую библиотеку. Сомневаюсь, что что-то найду, но так даже интересней. Как говорится, если местные не хотят туристов развлекать, туристы сами найдут, чем себя занять. Спелеологией и диггерством я до этого не занимался, но должно быть интересно, да и опыт полезный. 2 в 1, однако. К походу подготовился основательно, купил резиновые сапоги, красную шахтерскую каску с фонариком, прорезиненные перчатки, веревка и крюки у меня были с собой, компас, чистые листы бумаги и пара карандашей, чертить карту подземелий. Предупредил, куда направляюсь, наших в посольстве и полез в шахту канализации. Пахло, конечно, не фиалками, но вполне себе терпимо. Мой путь лежал еще ниже, я спускался и рисовал карту. Полчаса у меня ушло на возможность отыскать вход на более глубокий уровень. Хорошо бить шиноби, пусть и без ниндзюцу. Спокойно спустился по стене в еще более глубокую пещеру, я добрался, таки до подземелий. Было интересно и захватывающе. Отметил вход на карте. Час я бродил по пещерам, рисуя карту и осматривая местные красоты. Не ожидал, но надеялся, что встречу нечто столь прекрасное здесь. Надежда оправдалась. Не спеша перекусил бутербродами с чаем из термоса. Ляпота, жизнь определенно удалась. Когда я уже намеревался выбираться на поверхность, нарвался на интересную картину. Девушка, прибитая к стене какими-то штырями, и 2 чудика в плащах Акацки. А да это же кисами и чувак с косой. Меня о нем предупреждал Кокудзу. Это прямо не пещеры, а проходной двор. Называется «Отдохнул от цивилизации». Придется спасать бабу, нарываясь отгрести люлей целое лукошко. Открываю все 7 врат, благо внешних эффектов никаких, кроме моей зеленой рожи. кидаю дымовую шашку, и шашку со слезоточивым газом, на всем ходу, лечу к бабище, на ходу, кидаю связку взрыв-тегов вместо нереста кисами, и смычным подсрачником отправляю неожидавшего меня в данной географической широте Хидана в стену. Ушерба не причинил, но зато выиграл пару секунд. Штырь вырываю и кидаю в Хидана, который успешно прошивает ему плечо, что, впрочем, последнему до одного места. Бабу на плечо и ходу. Нас не догонит. Бегу, не разбирая дороги. Ну почему же коридоры тут такие широкие-то? По ходу движения оставляю подарки. Барьеры их даже не тормозят. После звука удара, чего-то пустого об потолок на печать попрыгунчик, поступил следующий комментарий, что это за БЛ хуя этот зеленый совсем, а я ж этому в жопу зонтик ручкой внутрь засуну и сброшу с этих БЛ гор. Нет, извините, покорно. Зонтик в этом самом месте явно природой не предусмотрен. Поэтому, чтобы не было незапланированных эволюций и шипздиком операций с моим организмом, я прибавил ходу. Не останавливаясь, я кидал все, что было в моем распоряжении. А арсенал у меня был богатый. Неладное я заметил, когда вместо ожидаемого маленького взрывчика раздался полноценный бум, и за мной по коридору пошла охеренная волна огня необычного синего цвета. Я не химик и не геолог, тем более в химической таблице чужого мира я вообще никак не разбираюсь. Только чует моя задница, что я сдуру подорвал какое-то месторождение, чего-то похожего то ли на газ, то ли на уголь. Интересно, а уран взрывается? Туннели начали рушиться, огонь не превращался, взрывы стали еще более интенсивными. Призываю бочку, не останавливаясь. Закидываю бабищу в бочку и следом запрыгиваю сам. Если все пойдет по плану, то этот выход выведет нас наружу, насколько я помню, если нет, нас завалит прямо в бочке. Систем жизнеобеспечения хватит на пару дней, с учетом того, что я буду подпитывать печати. Придется на то, что система падения с большой высоты не даст сбоя, иначе отскребать нас будут долго. Кумагакуре, за несколько минут до взрывов. Резиденция Рейкаге. Цунади сидела на совещании. Все попытки заключить альянс с Шиноби Кумагакури против Акацки наталкивались на яростное сопротивление. Нам от Акацки не было никакого вреда, да и не сунутся они в нашу деревню, уверенно вещал Рейкаге. Первый звоночек для Цунади, на который она не обратила внимания, поступил в обеденный перерыв, когда на ее вопрос, куда девался ли, ей сказали, что ему скучно, и он отправился на экскурсию в местные пещеры. Ну, отправился и отправился, подумала в тот момент Цунади. Только потом до нее дошло, когда ли скучно, он вляпывается во всевозможные неприятности. Если поблизости неприятностей нет, он их сам создаст, и вляпаются уже все остальные. Этот раз оказался не исключением. Спустя некоторое время начали раздаваться взрывы, земля затряслась. Некоторые строения начали проваливаться под землю. Лишившаяся опоры ветряная электростанция отправилась своим ходом вниз. Толчки продолжались еще некоторое время, уничтожая инфраструктуру Кумагакури и пугая людей. Кумагакури погрузилась в темноту. У Цунади сработала ассоциативная цепочка. Ли, стихийное бедствие, пещеры. Тут вулканы есть? В ужасе спросила Цунади. Нет, вроде бы. Поднимаясь с земли и отряхиваясь от пыли, сказал Рейкаге. После чего извинился и собрал экстренное совещание. На совещании не появилась Югата, Джинчурики Мататаби, которая была очень пунктуальным человеком. В деревне ее не обнаружили, и Рейкаге отрядил на ее поиски специальные команды. Югата или обнаружили весящими на отвесной скале в какой-то бочке. Выковырить из бочки спасатели не смогли, а на просьбы открыть сидящий внутри Ли отправлял всех в непонятный для местных пеший эротический маршрут. Вот так в бочке их и занесли в кабинет Рейкаге, в котором присутствовала Цунади и другие представители Конохи. Даруи узнал бочку и побледнел. На него нахлынули воспоминания Пикучу. «Я выбираю тебя», Даруи передернула. «Открывай, давай», заявил Даруи. «Ли, открывай, иначе придется ломать», заявила Цунади. «Не надо ломать, Пикачу парень хороший, пусть еще поживет», заявили из бочки. После его ее открыли или вынес раненую Югита. «Цунади, помогите, тут человеку плохо». Я оказал первую помощь, но до полного излечения ее еще далеко. Взгляд Ли наткнулся на смотрящего на него во все глаза Рейкаге. Ну ни хрена себе. Мужик, ты по какой методике тренируешься, суперситами или тупо анаболиками балуешься? А можно бицуху потрогать? КХМ, чем-то подавилась Шизуне, Ли, этот с позволения мужик Райкаге. Ли медленно снизу вверх еще раз осмотрел начинающего заводиться Райкаге. Да, внушает. Мужик, а ты тайдзюцу владеешь? Давай смахнемся, только на тайдзюцу. Как говорит мой знакомый ПВП или КХМ. В общем, передадите свой опыт. Даруи вздохнул и выдохнул. Парень, не зли меня. Расскажи, что произошло. Почему пострадала моя деревня? Спросил Райкаге, я и так еле сдерживаюсь. Ударом руки помножив стол на ноль. Иду я по подземельями, никого не трогаю, достопримечательностями любуюсь. У вас тут, кстати, красиво и в деревне, и в подземельях. Не кстати заметил ли? Спасибо, серьезно заметил Райкаге. Так вот, иду и наблюдаю такую картину. Вот эта девушка, которую в данный момент лечит Цунаде, была прибита к стене железным таким штырем. Ну, я ее хватит убегать. За мной бегут двое, глушат меня взрыв тегами, железками всякими кидаются. В общем, кое-как оторвался. Как она там оказалась? Грозно спросил Райкаге. Понятия не имею ни малейшего. Вы это у девушки лучше спросите. Допрашивали оба Каге его еще в течение часа, узнавая малейшие подробности. Почему произошло обрушение? Почему пострадала деревня? Грозно выпуская ки, спросил Райкаге. Точно сказать затрудняюсь, но перед тем, как спасать эту прекрасную деву, они говорили о какой-то диверсии, чтобы отвлечь ваше внимание. Возможно, это было часть их плана. Цунаде, как только поставишь ней на ноги, и если она подтвердит слова этого парня, я заключу с тобой этот треклятый союз. Я уничтожу всех Акацки до единого, я сделаю так, что они будут бояться даже вздохнуть. Ли пробило на хихи, но он сдержался, это заметили только члены его команды Цунаде. Что он там себе опять представил, гадала Цунаде. Можете идти, вас проводят до посольства. Территорию нашей деревни в одиночку вам покидать запрещаю, сказал он мне. Ли в компании нескольких членов Анбуку Магакури ушел. Через некоторое время Цунаде привела в себя Югита, та подтвердила каждое слово Ли. Охрана была уничтожена, ее хитростью заманили в подземелье, где она использовала полное преобразование в биджу, но противник был слишком силен, бой она проиграла, после чего попыталась скрыться, но ее догнали и прибили к стене, после чего она отрубилась и в себя пришла только в кабинете. Ей рассказали, что ее спас генин скрытого листа. Договор о сотрудничестве был подписан в тот же вечер. Рокли, он же устроитель землетрясений, кололи меня грамотно, вот только кололи, кололи да никак не выкололи. Тоже мне дурака нашли, я все спихнул на Акацки. Сделал гадость, а на душе приятно. Вечером, ко мне в комнату пришла спасенная, руки у нее были забинтованы. Она накрасилась, принарядилась, да и от крови отмылась. В общем, значительно лучше выглядела с момента нашей встречи. Девушку я запустил, предложил вина, которое у меня на всякий пожарный лежало в печати. Сидим, вечер, пьем вино. Сидим при свечах, а як же, энергоснабжению до сих пор ищут, она походу до сих пор где-то на своем винте, аки вертолет летает, поэтому другого света в деревне просто нет, романтика. Почему ты меня спас? Спросила она, я ведь, по сути, ваш враг. Да я не люблю, когда при мне симпатичных няшек обижают. Мне можно, другим нельзя, гордо выпитив грудь заявил я. Симпатичных, и тебя не смущает, что я биджу и по сути являюсь монстром? Удивленно спросила она. Симпатичных, симпатичных. Я свои показания не меняю. Биджу не монстры, а особо специфическая еда, которую я научусь когда-нибудь готовить. У меня два друга, тоже джинчурики. Один любит все взрывать, а другой постоянно попадает в какие-то неприятности. Вы джинчурики, все поголовно ходячие катастрофы. Вас постоянно приходится выручить из бед и оберегать.